Особенно женщина должна бороться с пьянством своего мужа, ибо любимая женщина может сделать все. Уступи она в это время, и если он слабый человек, он будет алкоголиком. Когда я вижу, что молодая женщина или девушка ведет под руку совершенно пьяного человека, при этом улыбаясь или заигрывая с ним, я с горечью думаю о том, как непростительно легкомысленно ведет себя она. Если он позволил себе напиться при молодой жене или невесте, это должно рассматриваться как серьезное событие. Ни о каком смехе, ни о каких поблажках здесь не может быть и речи. Не положи жена этому конец, и перед ней открывается судьба жены-алкоголика. Женщина должна постоянно заботиться о том, чтобы она была любима. Это искусство, которому женщина должна научиться, ибо оно не так часто бывает врожденным. А там, где любовь, там и влияние. Ни на какие уступки, особенно в интимной жизни, жена не должна соглашаться. И уж, конечно, нельзя позволить мужу ударить себя. Женщина должна помнить, что если она простит хотя бы один удар, она будет бита постоянно. И пусть она себя не утешает мыслью, что она ответила добром на зло и этим его перестроит. Нет, хулигана этим не перевоспитаешь. Тут нужны самые решительные меры, вплоть до развода. Иначе семья все равно распадется, но женщина будет бита неоднократно. Зашла ко мне как-то Таня. Я ей обрадовался. Мы редко с ней встречались, а после того, как Юрий перешел от меня в другое учреждение, Таня и совсем о себе не напоминала. Пожив некоторое время одна, без Юрия, она потом уступила просьбам Юрия и вновь соединила с ним жизнь.